Итак, мы с вами подытожили наш прошедший год. И я могу сказать, что по моим ощущениям, это был очень важный, очень судьбоносный год. И те из нас, кто действительно принимал и позволял Богу обращаться глубоко, через эти слова, через эти темы, которые Бог давал одну за другой, они не могли остаться неизмененными. Знаю это точно и знаю это по себе, но время идет дальше, да, и Господь дальше нас ведет. Были предложения остаться в теме принятия видения, но я чувствовал, что тема останется в основном той же, но будут какие-то акценты, которые Господь хочет, чтобы мы на которые обратили внимание больше. Поэтому этот год, 2020, будет у нас называться «Год Божьих откровений». Год Божьих откровений. Достаточно просто, достаточно ясно, достаточно емко. И тема, которая, ну, в принципе, как бы знакома, потому что мы и песни поем про откровения, и делимся откровениями, но меня иногда беспокоит именно то, что мы не всегда понимаем, что такое откровение, а что не откровение. Иногда под видом откровений мы делимся своими мыслями, своими желаниями, иногда просто облекаем это в такую красивую, да еще и пророческую форму, и говорим, мне Бог сказал, это не просто мои мысли, ну, более благочестивые, в кавычках, говорят, ну, оно пришло ко мне, я не могу этому противиться, значит, это от Бога. Поэтому, и не только поэтому, об этом важно поговорить, и вот каким образом эта тема будет связана с темой прошлого года. Принятие видения связано напрямую с откровением, потому что видение мы получаем не иначе, как путем Божьего откровения. Вот такая взаимосвязь. Видение – это результат откровения. Все остальное – это не видение, или вернее видение, но не Божье. Мы говорили с вами о том, как формируется видение у мирских людей. Видение – вещь популярная, об этом говорят, об этом учат в разных там институтах, на разных семинарах по менеджменту, по управлению времени, по постановке целей, там, формированию, опять же, видения. Поэтому мир, он знает эти вещи. Знает, но в чем принципиальная разница? Я напоминаю просто. Из прошлого года. Видение у мирского человека, допустим, у бизнесмена, оно формируется путем размышлений, сбора информации, исследования рынка, ну, если речь идет о бизнесе, да, исследования рынка, конъюнктуры, анализа. То есть человек что-то читает, человек собирает информацию, делится с кем-то, исследует рынок. И только потом у него рождается план. Ага, открою такой магазин или такую фирму, потому что это должно быть востребовано, это должно пойти в нашей местности. И, естественно, я буду получать прибыль, зарабатывать. Это бизнес-план или видение мирского человека. Здесь присутствует много элементов, важных для того, чтобы принимать какое-то решение. Но все эти элементы чисто человеческие, да? Вы поняли? То есть все основано на информации, на знании, на исследовании, на прогнозах и на тенденциях, да, на опыте и так далее. Чем отличается вот этот процесс от того, как получает видение, допустим, тоже на открытие бизнеса Божий человек? Мы не всегда с вами эту разницу замечаем и не всегда ее ценим. Но посмотрите, ключевое отличие заключается в том, что верующему человеку приходит в сердце идея открыть какое-то предприятие или какую-то компанию, к примеру. И он с этой идеей приходит к Господу. И он спрашивает: «Господь, у меня, я не знаю точно, оно выгорит, не выгорит, пойдет, не пойдет, я не хочу тратить на это время. Я не хочу тратить деньги, которые мог бы лучше использовать, если бы знал те вещи, которые я знать не могу». И Господь выступает тут в роли советника, аналитика, эксперта, прогнозиста. Все в одном лице. И самое главное, в чем никогда не сравнятся с Господом, все эти мирские специалисты, хорошо оплачиваемые, за консультации которых платят большие деньги, вот, Господь отличается тем, что Он прекрасно знает, и Он не прогнозирует, Он просто знает, что будет. Он просто точно знает, что пойдет, а что не пойдет. Где что, где какое место, где выгодно, где невыгодно. И вот в чем преимущество верующего человека, когда его видение является не плодом его усилий, исследования, изучения, а плодом просто откровения. Господь либо дает добро, либо не дает добро. А если Он дает добро, тебе можно не исследовать рынок, тебе можно не изучать все эти тенденции, тренды и так далее, а просто следуя Божьему Слову, наперекор всему, иногда даже наперекор всем прогнозам и всем аналитикам, которые нередко ошибаются. Вы это знаете, да? Просто наперекор тому, что видят твои глаза человеческие. Ты просто это делаешь. Библейский хороший пример вот по поводу бизнеса. Это Иаков, который сеет ячмень в земле египетской во время засухи. Помните, не помните? Исаак. Была засуха, и он был вынужден перейти в другое место жить. И там было нечего есть, там тоже была засуха, не было воды для стад, и ничего не росло. Он сеял в земле, не помню, что там за земля была какая-то. Это была сухая абсолютно земля. И засушливое лето он сеял там ячмень. И получил урожай какой-то там удивительный, да? То ли в 10 крат, то ли у вас крат, не помню, что там было. Но урожай был ошеломительный. И это было просто плодом откровения. Не просто плодом отчаяния, поймите. А вдруг? Ничего не получается, а вдруг я это сделаю? Я верю, что откровения работают по-другому. И каким-то образом он повиновался этому водительству. Да, мы не читаем в Библии описание, что Бог ему что-то сказал, да, но он наверняка положил ему на сердце, а человек просто в послушании пошел и сделал это. И стал богатым человеком и прославился, как удачливый бизнесмен в этот момент. Вот вам яркий пример, насколько жить по откровению эффективней и плодотворнее, чем жить по исследованию. Понятно, что откровение – это вопрос взаимоотношений с Богом. Они приходят через те каналы, которые мы с вами рутинным образом, ежедневно очищаем и утверждаем. Каналы взаимоотношений с Богом. Это наша молитва. Это время, которое мы посвящаем Богу, когда мы не позволяем каким-то заботам, каким-то мыслям, каким-то пожеланиям другим своим красть нас и наше сердце у Отца Небесного. Та трагедия, которая постигает церковь, я очень не хотел бы, чтобы это поразило нас с вами, поэтому мне очень больно было вот чувствовать то, что я чувствовал на прославлении сегодня. Заключается в том, что у нас, кроме Бога, в нашем сердце, в нашей голове есть много места для других вещей. для своих забот, своих желаний, своих мыслей. И у меня такое ощущение, что я буквально спиной, вот когда стою на поклонении, я чувствую, что сзади у некоторых людей что-то совершенно не то внутри. Да, они вроде тут, тело тут, одетое, ухоженное, хорошо пахнущее, рот открывается, песни поются, все вроде выглядит очень правильно, очень по-христиански все. А содержание, духовное наполнение отсутствует, потому что на самом деле мы не его. Мы не отданы ему, мы не вручены ему. Кто понимает, о чем я? Ну, нельзя не понимать, потому что об этом как раз и говорилось. Когда эти каналы, через которые Бог хочет обращаться к нам и давать нам откровения, заняты, тогда откровения не приходят. Все просто. И если мы не знаем лично Господа, но мы хотим откровений, тогда откровения будут приходить, но не факт, что от Него. Не факт, что от Бога, потому что есть тот, кто очень хочет, чтобы мы ловили другую волну и выдавали его мысли за Божьи откровения и жили по воле дьявола, не зная того, думая, что живем по воле Божьей. Помните Павел, когда он гнал церковь, он же был уверен полностью, что он по воле Божьей поступает, да? И как он потом каялся? Потому что он не понимал, что происходило. А что изменило Павла? Кто помнит? Откровение. Да? По дороге в Дамаск Иисус просто вышел ему навстречу, и он просто сам ему все открыл и сам объяснил. Итак, откровение – это процесс открытия Бога. Это не то, что мы там с молотком и отвертком и зубилом начинаем разбирать Царство Божие и ломиться в двери и требовать. Сегодня звучало, и пару раз звучало из уст моей жены, слово «востребуйте там у Бога что-то». Вы знаете, мне не нравится слово «востребуйте». Вы знаете, требуют тогда, когда тебе не дают. Когда тебе дают, тогда тебе достаточно попросить, тебе не нужно требовать. Поэтому это популярное учение насчет там «востребуй», но я не знаю, откуда оно здесь, как бы я так не учу, я так не считаю совершенно, я считаю, что это, ну, что это не тот тон и не та форма обращения с Отцом, который мечтает нам все это дать, сам мечтает. У него не надо требовать, нужно просто с открытым сердцем прийти и сказать: «Господь, если у тебя есть, дай, я хочу, больше ничего». Поэтому слово «востребуй», может, оно эффектно звучит, но оно немножко не тот смысл, по крайней мере, для меня несет. Отец дает. Откровения приходят тогда, когда Он хочет нас обеспечить, нас оснастить. Ну, Господь знает нашу нужду в видении, да? Вот мы прошлый год об этом говорили, насколько жизнь человека с видением лучше, чем жизнь человека без видения, который течет по течению, который повинуется обстоятельствам, который ходит за другими людьми, который ходит за плотью, за своими какими-то сиюминутными проблемами или желаниями, или рекламами. И это то, в чем дьявол хотел бы видеть церковь, увлеченную чем угодно, кроме Господа. Но при этом мы все равно церковь. Мы здесь, мы поем, мы делаем все, что нужно, и этим утешаемся, успокаиваемся. Так вот, Господь сегодня дал нам понять, что Он не собирается с этим мириться и не собирается быть равнодушным. Он никогда не согласится с религиозной формой вместо горячего сердца. Вот об этом и разговор. Откровение – это тот способ, когда Господь передает нам свои мысли, свои идеи, свои цели и свои планы, зная, что мы хотим, мы готовы, мы хотим видеть исполнение Его воли в нашей жизни. Но парадокс заключается в том, что все, абсолютно все, кто здесь, я уверен, согласны, я хочу это видеть. Но по жизни получается очень часто не так. Если я спрошу вас, как часто в своей жизни вы видели, ну не видели, а реально понимали и исполняли то, что является волей Божьей. Я уверен, что если я дам время, то многие поделятся какими-то ситуациями, какими-то обстоятельствами, где вы точно понимали, что это Господь. Я точно так же могу поделиться этими вещами. Но одно дело делиться какими-то ситуациями, другое дело жить по воле Божьей. Понимаете, в чем разница? Ситуации бывают разные. У нас бывает хорошее настроение, у нас бывает безоблачное небо, временами. У нас бывает ничего не тревожит, ничего не болит, и мы так вот с барского плеча приходим к Господу и говорим, ну, Господь, я сегодня не занят ничем, что повелишь мне делать? И вот тогда, когда у меня будет хорошее настроение и свободное время, мы что-то там делаем. И вот. Но это не жизнь по воле Божьей, да? Это не жизнь посвященного, это не жизнь жертвы. А жизнь посвященного – это жизнь жертвы. Это когда Божье желание впереди твоих желаний. Это когда понимание того, что для Него важно, существеннее для тебя и ценнее для тебя, чем то, что важно лично для тебя. Как только мы с вами концентрируемся на Боге, мы моментально должны понимать, что Господь будет передавать нам себя, свое сердце, свое слово, свои мысли, свои планы. Просто наполнять нас собой или подготавливать нас к той жизни или к тем обстоятельствам, которые Он знает, что придут в нашу жизнь. Мы не знаем. А Он знает, и Он нас к этому готовит. Если мы открыты, сердца наши открыты, если мы уделяем Ему достаточно своего сердца, места, то Он будет это делать. И вот от этого мы растем. От этого мы становимся тем, что люди называют духовностью. Мы то, что люди называют водимыми духом. Это и есть плод вот этих отношений и плод передачи Божьих откровений. В разных видах, в разных формах. Мы должны с вами прийти к такому состоянию, когда откровение станет для нас повседневной реальностью, а не какими-то удивительными свидетельствами один раз в 10 лет. Кто понимает мысль мою? Это не порядок, то, что мы можем рассказать о том, что когда-то, 20 лет назад, Бог мне проговорил, и вот я это помню, это было классно, это было сильно. Супер, я тоже помню многие вещи, которые были 20 лет назад, но меня больше интересует сегодня, вчера. Вот в чем разница. И самое неприятное, когда христиане начинают вспоминать, а вот когда я только покаялся, когда я горел, вот сколько я получал от Бога, а сейчас 30 лет уже с Господом хожу и перестал получать разные откровения. Что такое? Что случилось? Ты стал такой опытный, ты стал такой мудрый, ты просчитываешь Бога наперед теперь? Да? Теперь ты точно знаешь, как Он поступает. Да, вы знаете, да, где-то мы действительно знаем Его сердце, знаем Его реакции, да. Но простите меня, Господь, Он остается Творцом, а мы все-таки творение. Творение познать Бога своими силами не может априори, то есть изначально. То есть по определению, да. Не может. Это как ученые говорят, что часть не может быть больше целого. И часть не может познать целое, потому что оно часть. Мы с вами часть тела Христова. Мы не можем проанализировать тело. Мы не можем его охватить. Мы можем отвечать только за тот сегмент, за тот сектор работы, который доступен нашему видению или эмпирическому, ну, опыту, да, спасибо. Опытному познанию и оснащению, да. Для того, чтобы вывести человека за рамки его человеческих, естественных, Богом данных ограниченностей, Бог и использует вот этот механизм, который называется в Библии словом «откровение». Или по-гречески «апокалипсис». Не книга Иоанна Богослова, а просто процесс передачи Божьего откровения. Да? Книга «Апокалипсис» названа не Иоанном, а названа редактором, который включал ее в Библию, и он так назвал ее. Вот. Хотя тут абсолютно все правильно, да, но получается так, что у нас в Библии только одно откровение, да, книга Иоанна. Нет, конечно, откровение, слово «откровение», оно довольно популярно, оно встречается в разных местах, и везде, где мы встречаем ситуации, где Бог открывает себя, то есть дает себя увидеть, дает себя услышать, дает себя понять, ощутить, пережить человеку, это всегда, за этим всегда стоит откровение. Вот тот самый по-гречески апокалипсис. Понятно, да? И я взял в качестве эпиграфов для этого года два места писания. Места хорошо известные, но часто, как часто бывает, известные, но не работающие. Псалом 118, 18 стих. «Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего». Мы хотели бы видеть чудеса закона, будучи уверенным, что у нас глаза открыты. Но как часто бывает, без того, что Господь не прикоснется к ним, мы ничего не увидим. Даже там, где нам кажется, мы все уже знаем. Мы это проходили, мы этот стих знаем наизусть уже 20 лет. Но знаете, а когда речь о чудесах, а где чудеса? Библию я знаю, стихи я знаю, процитировать могу, других научить могу. А где чудеса, которые ты видишь? Глаза-то закрыты. Понимаете, есть разница между тем, чтобы просто читать слово, и между тем, чтобы читать его открытыми глазами, чтобы видеть то, что это слово несет, или что, какой потенциал заложен. Без Господа это невозможно. Вот. То есть, если церковь лишить откровения, лишить вот этого момента сверхъестественной передачи от Бога и оставить церкви только Библию, то церковь будет беспомощна. Библия – это будет сборником легенд и сказок. Многие христиане или околохристиане, или просто набожные люди именно так к Библии относятся, правда? Ну и в лучшем случае они говорят, ну то ж Иисус, он был Бог, ну то ж апостолы, они были помазаны, а я кто такой? Это в лучшем случае. В худшем они просто изменяют Библию и говорят, ну то у нас не касается, это все для них, для святых, там, а я обычный мирской человек, там, я прихожу к Богу, исполняю какие-то обряды, хожу в церковь, читаю Библию, молюсь, что вам еще от меня надо, все в порядке, вот, и этого достаточно. Так вот, в том-то и дело, что этого недостаточно, и потенциал, который Бог приготовил для нашей повседневной жизни, заключается в том, чтобы лично общаться с нами и лично давать нам какое-то видение, или давать нам какие-то задания, или подсказывать нам выход из каких-то ситуаций, и мы не найдем этого в Библии. В Библии нет ответов на все наши повседневные вопросы. В Библии есть ответы на вопросы общего порядка. Божий план спасения, Евангелие через кровь Иисуса Христа, цель существования церкви, конец, общий конец мира или там творение мира. Вот эти общие вопросы, конечно, они там есть. И для этого Библия и написана. Но в Библии нет ответов на прямые вопросы. Господь, за кого мне выйти замуж? На какой работе мне работать? В какое служение мне пойти? Хочешь ли ты, чтобы я был апостолом? Или хочешь ты, чтобы я открыл новую церковь? Или что-то делал бы в церкви? Господь, это все от тебя. В Библии нет ответа на эти вопросы. Там просто перечисляются одни апостолы, другие пасторы, третьи левиты, там четвертые и так далее, и пятые. Вот. Но все это от Господа. Написано, Господь сам поставляет людей. Если у тебя нет отношений с Ним, как Он тебя куда поставит? У тебя свободная воля, ты сам выбираешь. Сколько раз я приносил людям Божье Слово, зная, что Бог проговорил мне конкретно, вот в жизни этого человека, это Слово. Это видение. И я видел, как люди от него отмахивались, от этого Слова. Сколько раз мне приносили какие-то слова люди, и какие-то я не понимал, какие-то я не принимал, от каких-то я отмахивался, а какие-то храню до сегодняшнего дня. Как разобраться? Где правда? Как должна работать вера, когда приходит откровение, а главное, как жить, используя откровение? Наиболее такой показательный пример того, как действует откровение в жизни человека, мы находим с вами, вся Библия полна вот откровений. Любая история, любой персонаж в Библии упоминается постольку, поскольку он соприкасался с Богом через откровение каким-то образом. Поэтому у нас будет множество интересных историй и взглядов, которые мы будем бросать на жизнь или обстоятельства тех или иных библейских персонажей. И будем видеть, как Бог вмешивался в жизнь человека. Ну, такое грубоватое слово, да? Участвовал в жизни человека. Видимым образом, конкретным образом, когда человек мог бы сказать, ага, Бог подсказал мне, Бог ответил мне, Бог дал мне совет или предостерег меня, Бог меня направил, Бог расположил мое сердце. Это не просто красивые религиозные слова, которые некоторые применяют попадя и куда попадя. Куда попадя? Он уже не думает сам, а Господь вложил в мою голову мысли. Он уже не видит просто снов, а Бог дал мне сон. Знаете, как это неприятно бывает, когда ты общаешься с человеком, который в каждой фразе или в каждой фразе обязательно упоминает, что это Бог ему дал, или сказал, или показал. Может быть, выглядит, опять же, набожно, но как-то не очень верится в это. На самом деле. Поэтому давайте будем учиться. Давайте будем открытыми для того, чтобы Господь просто позволил нам увидеть вот эту тему откровения Божьи. Ну, по-другому может быть. Может быть, где-то что-то подсказал нам. Потому что его цель, чтобы церковь была водима откровениями Божьими. Чтобы наше водительство и наше видение были продуктом откровения Божьего, а не просто человеческого анализа. Иначе чем мы будем отличаться от мирских людей? Вот, Господь, я придумал, я все просчитал, я вот так вот думаю, со всеми посоветовался. Благослови. Я все решил, да, у меня все уже рассчитано, уже бизнес-план составлен. Что, возлюбленная моя? Не понял? Нужно советоваться, конечно. Нужно считать. Ну, я, в общем-то, озвучивал эту точку зрения, да, раньше, да, вы просто ее сейчас повторили, что мир именно вот так и поступает, и набожный человек именно большего ничего не ожидает от Бога. Он все приготовил, он порылся, он почитал, он собрал информацию, он там послушал умных людей, со всеми трижды посоветовался. Но есть одна маленькая проблемка. Никто из них, и ты в результате, не знаешь будущего. Ты не знаешь, что будет завтра, и ты к этому не готов абсолютно. И у тебя есть только один канал, кто знает, что будет завтра. И как это будет? Это Господь. И ты к Нему приходишь. Погоди, я закончу свой абзац, а потом тебе дам. Вот, итак. Конечно, начать нужно именно с того, надо ли или не надо ли. Вот. Пожалуй, я понимаю, что тема многих задевает и касается, да, потому что я предлагаю вам целый год говорить об этом. Если для вас это мистика, если для вас это пустое место откровения, если для вас это просто плод больного воображения какого-то человека, а все дело в расчете, в трезвости и в человеческом прагматизме, то я предлагаю вам меняться, потому что то, что Господь хочет вам дать, это огромный дар. Это колоссальное подспорье, если даже так вот рассматривать, в вашей нелегкой жизни. А если говорить об исполнении воли Божьей, если вы действительно на это замахнетесь, то вам просто невозможно исполнить волю Божью без того, чтобы Он сам лично вами руководил. Без откровения. Потому что только откровения Божьи обеспечиваются силой, финансами, средствами, чудесами и знамениями. Господь просто приступает человеческие законы и человеческий прагматизм, твои расчеты все, бизнес-планы, вот у меня все подсчитано. Ты не знаешь, какой курс рубля завтра будет. Ты не знаешь, сколько проживет твой президент, за которого ты молишься. Ты не знаешь, что это вещи, которыми ты не владеешь. Но есть Господь, который владеет и который плохого тебе никогда не посоветует. Проблема в нас, которые не советуются с Ним, а советуются с плотью и кровью. Помните, Павел говорит, да, когда Бог благоволил открыть во мне Иисуса Христа, я не стал советоваться с плотью и кровью и не пошел на поклон к апостолам, которые дали бы мне задание, там рассказали, вот ты вот этим занимайся. А пошел я, говорит, в Аравию, и там Господь меня учил, и там Он мне открывался. Это уже я так представляю, чем Он занимался. И уже как плод этого было то служение, на которое Бог его поставил, не апостолы. Бог поставил Павла, по истории мы знаем. Бог поставил Павла, он начал заниматься этой деятельностью, и только потом он пошел в Иерусалим и представил, как он говорит, столпам церкви, да, свое видение о том, чтобы идти к язычникам и проповедовать именно им. И они просто признали тот дар, который Бог ему дал. Вот так действует откровение лично. Очень быстрый пример из Библии. Сережа, открой, пожалуйста, мне ты здесь книгу Бытие, 28 главу. Книга Бытие, 28 глава, это эпизод из описания жизни Иакова, когда он пошел в Харан из места, где он жил раньше. Нашел? Не нашел? 28 глава Бытия, с 10 стиха будем читать. Ну, опять же, история знакомая, поэтому я просто ее напоминаю. Для тех, кто, ну, Библию плохо знает, может быть, будет чем-то новым. Итак, Иаков вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. Взял один из камней того места, положил себе изголовьем, лег на том месте. И увидел он во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и полудню, и благословятся в тебе и семени твоем все племена земные. И вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истина, Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные». Классический пример того, как действует Господь. Таких примеров в Библии много. Возьмите, допустим, неопалимую купину, горящий куст, огненный куст Моисея, который всю жизнь был обычным кустом до тех пор, пока Бог не выбрал проговорить Моисею из среды огня. И вдруг куст обычный вчера еще стал несгораемым, горящим и несгораемым. Вот здесь такой уже точный эпизод. Он просто лег спать, он просто взял камень, он просто лег в пустыне, обычное место. Может, он знал ту дорогу хорошо, там просто останавливался не раз, или просто видел другие путники, останавливаясь на этом месте. И ничего в этом месте не было сверхъестественного до того момента, когда Бог открывает глаза и дает увидеть то, чего человек увидеть не мог. Откровение всегда связано с теми вещами, которых человек видеть не может, знать не может, слышать не может, понимать не может. Вот почему нам недостаточно просто хорошего ума, хорошего библейского образования, подвешенного языка, своих естественных способностей. Все это может впечатлить людей, но все это абсолютно бесполезно в деле служения и исполнения Божьей воли. Вот как действует откровение. Когда на обычном месте Господь говорит: а вот я открою тебе глаза, и ты увидишь чудеса закона моего. Где бы этот Иаков услышал еще вот это великое, величественное откровение о том, что Бог будет с ним, о том, что Бог его избрал, о том, что потомство его владеет всей землей, о том, что будет благословением для всего мира. Кто бы не хотел такого услышать, да? Господь знает, кому и когда и что давать. Как видите, роль Иакова в этой ситуации совсем незначительна. Правда? Он не в посте был. Он не искал водительства. Да? Он не молился. Он просто лег спать. Дальше делал Господь. Вот то, чего я хотел бы. Вот то, что я хотел бы видеть в церкви. Чтобы непринужденно, без всякого вот этого, знаете, такого налета мистики. Вот я искал, я постился 20 дней, и Господь мне проговорил. То есть ты такой духовный, ты такой посвященный, ты такой ревностный, ты вот столько усилий посвятил, и вот как результат Господь открывает тебе что-то. Ну ты заслужил, из барского плеча тебе, на тебе откровение. Нет, друзья мои. Это в сказках так. Это в мире так. С Господом откровения приходят по благодати. Когда Господь просто расположен и хочет ввести тебя в курс какого-то дела, открыть какие-то обстоятельства. И чтобы ты увидел чудесные результаты своего труда. Где-то не... Откройте дверь, пожалуйста, Руслану. Лена. Открой дверь, пожалуйста, Руслану. Лена моя хотела привести хороший пример из жизни того же апостола Шарлотт. Да, ага. Вот настолько здорово, что откровение – это сверхъестественные вещи, но когда естественная жизнь пронизывается сверхъестественным, уходит всякий наряд религии. Всякое превозношение уходит. Вот просто нужно этому учиться. Та же апостол Шарлотт. Гватемала. Гражданская война. Одна из самых больших проблем государства – это беспризорные дети, у которых убили родителей. То есть это одна из самых таких опасностей для государства, то есть потерянное поколение. Это бандиты, и они в возрасте 10-12 лет, они уже убивали за кусок хлеба, они уже до нога раздевали и так далее, то есть грабили все, что угодно. Детям надо было выжить. И когда Шарлотт увидела эту проблему вот в такой полноте, Господь, ну что делать? Потому что своими силами полная разруха в стране, абсолютно ничего сделать было нельзя. И Бог ей сказал, дал ей вот эта ситуация, когда она стала задавать вопрос, что делать. И Бог ей ответил, я уже не знаю как, не помню, то ли во сне, то ли, потому что Бог с ней по-разному разговаривает до сих пор. И он сказал, что ты должна построить детский дом для таких детей. Там вообще, ну, то есть не передать словами, что происходит, бомбежки и так далее. Она должна, женщина, которая не имеет никакого образования, должна строить детский дом. Господь, ну как, что? Ну, примерно как Мария, вот когда ангел пришел, сказал. И она жила на побережье океана тогда. И она, вывел ее на побережье и говорит, вот, и показал ей место под скалой. на самом берегу, под скалой. То есть как бы оно и укромное, да, то есть в стороне, и океан туда любые цунами не пройдут, потому что это за скалой, под скалой спрятано. И когда она подошла туда, и такое плато небольшое, она подошла и увидела, что в том месте когда-то была старая заброшенная ферма. То есть что-то там люди использовали этот укромный уголок. Но в стране, которая идет активно, ведется гражданская война с бомбежками, все как полагается, с бандитами, там серьезные моменты все. Как это возможно? И Бог ей говорит, знаете, как любому человеку сразу, да ну, ребят, ну что вы, как вот. Некоторым из вас, когда мы говорили строить, у вас ощущения было, да, какие-то, ну что же они тут придумали. Вот. И Бог ей сказал, подойди к руинам, которые там остались, какие-то деревяшки, возложи руки и провозглашай, что здесь будет детский дом. Но она уже научена Господом за эти годы. Она подошла и стала возлагать руки. Говорит, кто бы со стороны посмотрел, то сказал, ну, тетя, вот непонятно, как-то так, да? Вот. И самое интересное было дальше. У нее-то денег нет вообще. Ни денег, ни знаний, вообще ничего. И Бог ей говорит, выходи на фирму, которая будет строить. В стране, которая ведет гражданскую войну, да? Понятно, да? Вот, да. И Бог чудом, в общем, стал выводить ее на этих людей и так далее. И когда они говорили, какая у вас есть сумма? Она говорит, денег. Она говорит, никакой. Она говорит, до свидания. Вторая фирма, какая сумма? Никакой, до свидания. И только вот когда она уже отчаялась, Господь, ну ты мне это сказал или не ты мне это сказал? Потому что нужда огромная, очевидная. И тогда Бог ей дает фирму. Одну, говорит, последнюю, больше я, говорит, и не спрашивала никого. Да строительная фирма, но никого, говорит, больше не осталось. И они говорят, а сколько у вас денег? Она говорит, нисколько. Они на нее посмотрели и сказали, ну ладно, мы вам даем 4 недели. Если через 4 недели у вас не будет вот такой суммы денег, и они написали на листочке, то мы будем считать, что мы вас не видели и вы с нами не разговаривали. Она говорит, хорошо. И она вот так вот подняла это к небу. И говорит, Господь, ты сказал, что здесь должен быть детский дом. Господь, вот, пожалуйста, оплачивай этот счет. Потому что ты мне дал откровение, потому что здесь нужно это делать, чтобы спасать детей. В результате, они звонят через неделю. Ну как? Она говорит, ну денег нет. Хорошо, ждем. Вы условились 4 недели? 2 недели. Денег нет. 3 недели. Денег нет. Она говорит, ну вы помните, что мы ждем неделю? Она говорит, конечно, помню. И говорит, с понедельника началось. Говорит, деньги приходили из таких уголков земли, что я даже не знаю, где они находятся. Я, говорит, просто не знаю, где это находится. Из Японии, из Кореи, из Китая, в Гватемалу, на минуточку. И к концу недели, когда они позвонили, у нее была ровно та сумма, которая была, они написали ей на бумажке. Они на нее посмотрели. Она говорит, а я тут вообще ни при чем. Это Бог делает. Вот. Как вы догадываетесь, что в самые короткие сроки было построено помещение. И дальше она со своей дочерью Дебби и ее мужем, мужа забыла, как зовут, Альвара, да, они приезжали в Харьков, и мы эту всю команду видели, понимаете, да? Вот, они вытаскивали этих детей отовсюду, из-под поездов, из ям, из канализации и так далее. 72 ребенка. И то, какие чудеса были дальше в обеспечении, и как пытались их поджечь вот эти красные партизаны, а бензин что-то не загорался, и когда пуля попала мальчику в колено, и пуля сплющилась блинчика, а у мальчика маленький синячок, понимаете, да? Вот, то есть Бог везде являл свою верность и понимание, что ты делала правильно. И она сказала, запомните, пожалуйста, Бог оплачивает только те счета, которые сам заказывает. Как вы поняли, мы не вложились в наш лимит, поэтому к следующему автобусу, пожалуйста, я стараюсь запомнить. Обратите внимание на второй стих. который также будет эпиграфом для нас с вами и также готовым направлением для молитвы. Кстати, и первый стих направления для молитвы, и второй для молитвы. Пусть это станет нашей молитвой в этом году. Самой главной. Не единственной, но самой главной. Это известное место. Я знаю, некоторые из нас знают его наизусть, молятся из первой главы Ефесянам. Но пусть акцент в этой молитве будет именно на откровении Божьем. Да? И обратите внимание, здесь есть и откровение, и видение в этом отрывке. Я читаю из нового русского перевода, поэтому синодальный немножко будет отличаться. «Я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам духа мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Его. Я молюсь и о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца видение, да, и вы увидели, что представляет собой та надежда, которой Он вас призвал. Сколь велико богатство славы, которую получат наследство святые, и каково безмерное величие Его силы в нас, верующих по действиям Его безграничной силы». Здорово, да? Я много раз слышал свидетельства о том, как Бог отвечал на вот эту молитву, когда люди молились вот этими местами Писания, потому что здесь есть фокус, здесь есть правильно сформулированная нужда, нужда нашего сердца, и здесь есть уже готовые мысли, которые, ну, мне глубоко, например, они отвечают. И я понимаю разницу между тем, как живу я в своей повседневной жизни, и между тем, как Бог хотел бы, чтобы я жил, будучи водимым Его Духом, имел Его мудрость и Его откровение для того, чтобы я лучше познал Его. Как я сказал, без Его помощи познать Его мы не можем. Бога нельзя познать под микроскопом, нельзя просчитать, нельзя проанализировать, какими бы ни оперировали современными научными инструментами или формами, методами исследования, да, Бога познать нельзя, Он слишком большой, Его нельзя просчитать, только Сам Он может открываться нам, и это драгоценное обетование для Божьих детей». Поэтому добро пожаловать и пойдемте вместе в 2020 год, год Божьих откровений. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои. Отец мой, я говорю тебе спасибо за тот путь, которым ты провел нас до этого момента, Господь. Господи, я также молюсь за то будущее, прекрасное, светлое, которое будет освящено твоим живым словом, которое будет наполнено Твоей мудростью и Твоим водительством, Господи, в чем мы нуждаемся как церковь и каждый как человек в отдельности. Не только в церкви, не только во время служения, но в своих повседневных делах, в своей семье, на работе, вообще в этом мире, который живет по своим собственным правилам и законам. Господи, Ты все равно всем командуешь. Ты все равно всем руководишь. Ты все держишь словом силы своей, Господь. И все будет подчиняться Тебе и Твоему слову. Господь, и это наш бонус. И это наше преимущество. И это наша привилегия, как детей Божьих, быть водимыми Духом Святым и откровениями Бога нашего, Отца нашего. Господи, будь благословен. Господи, и дай нам со всей открытостью, со всей честностью, со всей жаждой своей войти в этот год, Господь, и ожидать того, как Ты будешь нас учить, будешь нас обновлять и открываться нам. Мы нуждаемся в Твоих откровениях, великий наш Царь, во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, родные. Слава Богу.